История России с древнейших времен, том 28. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. Конец 1768 и 1769 год. Привитие оспы императрицы и наследнику престола. Торжество по этому случаю. Известие о разрыве мира турками. Письма Екатерины по этому случаю к Салтыкову и Чернышову. Учреждение совета. Приготовление к войне. Назначение князя Голицына и графа Румянцева главнокомандующими двух действующих армий. Предложение Орлова об экспедиции в Средиземное море. Эмиссары к христианскому народонаселению Балканского полуострова. Усиленный набор учреждения ассигнационного банка. Учреждение ордена Святого Георгия. Нападение крымских татар. Действия первой армии. Отозвание князя Голицына и назначение на его место Румянцева, а главнокомандующим вторую армию графа Панина. Занятие Хотина и Дунайских княжеств. Утверждение на берегах Азовского моря. Строение кораблей там. Помощь грузинским владельцам. Действия на Кубани. Весть о движении магометанского народонаселения в России и меры для его предупреждения. Порта старается склонить запорожцев к измене. План отвлечения татар от порты, составленный в Петербурге. Морская экспедиция к берегам Турции. Графу Алексею Орлову поручено руководить восстанием турецких христиан. Воззвание к ним. Отношение к Черной горе. Степан Малый. Сношение с Венецией. Пребывание князя Юрия Долгорукова на Черной горе. Сношение с Паули. Переписка Екатерины с Бельке и Вольтером по поводу войны. Отношение к Польше. Смена Репнина Волконским. Продление союза между Россией и Пруссией. Намерение Австрии сблизиться с Пруссией, чтобы сдержать Россию. Свидание императора Иосифа с Фридрихом II в Нейсе. Отношение к Франции, Дании, Швеции и Англии. В начале октября 1768 года двор и высшее общество в Санкт-Петербурге были чем-то озабочены. С иностранцами не говорили о важном предмете, который всех занимал, но проведать о нем было нетрудно. Императрица была намерена привить себе и наследнику престола оспу. Страшный бич давно уже опустошал Европу, не щадя никого. Средств против него не было у науки. Наконец, придумано предохранительное средство – прививание оспенного яда. Но легко понять, какое впечатление было произведено этим средством на большинство. Брать яд от больного, вносить его в здоровый организм. Медики вопили против безумной новизны, вопили против нее проповедники с кафедр церковных. Но средство своей действительностью приобретало все более и более доверие, и Екатерина решилась собственным примером уничтожить колебания русской публики и предохранить свой народ от страшного бедствия. Побуждения свои она всего лучше объясняет в письме к Фридриху II, который был против привития оспы. «С детства, — пишет императрица, — меня приучили к ужасу перед оспою. В возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас. В каждом ничтожном болезненном припадке я уже видела оспу. Весной прошлого года, когда эта болезнь свирепствовала здесь, Я бегала из дома в дом. Целые 5 месяцев была изгнана из города, не желая подвергать опасности ни сына, ни себя. Я была так поражена гнусностью подобного положения, что считала слабостью не выйти из него. Мне советовали привить оспу сыну. Я отвечала, что было бы позорно не начать с самой себя и как вести оспа прививания, не подавши примера. Я стала изучать предмет, решившись избрать сторону наименее опасную. Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество народа. Я думала, что, избирая последнее, я избрала самое верное. Выписан был из Англии искусный доктор Димсдаль, у которого из 6000 подвергшихся оспопрививанию умер только 1 3-летний ребенок. 12 октября 1768 года императрица привела себе оспу, и ее примеру немедленно последовало множество знати. «Весь Петербург, — писала Екатерина, — хочет прививать себе оспу, и те, которые привили, чувствуют себя хорошо. Я была очень удивлена, увидавши после операции, что гора родила мышь. Я говорила, стоило же кричать против этого и мешать людям спасать свою жизнь такими пустяками. Я не ложилась в постель ни на минуту и принимала людей каждый день. Генерал-фельдсейк-мейстер граф Орлов, этот герой, подобный древним римлянам лучших времен республики по храбрости и великодушию, привил себе оспу и на другой день после операции отправился на охоту в страшный снег. Через неделю привита была оспа великому князю. 22 ноября Сенат, депутаты комиссии нового уложения и члены всех присутственных мест собрались в соборную церковь Рождества Богородицы, Казанский собор, где после обедни читан был сенатский указ, которым на будущие годы 21 ноября устанавливалось по всей России торжество в память привития себе оспы императрицею и великим князем, в память великодушного, знаменитого и беспримерного подвига. По прочтении указа и по выслушании молебна сенаторы, депутаты комиссии и члены коллегий и канцелярий отправились во дворец благодарить государыню и поздравить с выздоровлением. Причем старший сенатор, граф Кирилл Разумовский, говорил речь.